Глава 22. Риса. Разрешение мне выдали без особых проблем. Арвен даже выглянул в коридор, решив убедиться, что у меня есть сопровождающие, обеспокоившись тем, что я пойду в город одна. Но нет. Увидев Кейра и Эрика, он сразу же успокоился, передавая мне магический пропуск в виде небольшой прямоугольной карточки, которую я обязана была предъявить на выходе с территории Академии. После этого мы спокойно отправились в город. Но смогла полностью расслабиться я, только когда мы добрались до охраны. Все ждала, что мы встретим Шейлу и Дайру, которые обязательно не пройдут мимо, а постараются испортить и так не очень хорошее настроение. Но принесло. Совсем скоро мы покинули территорию учебного заведения и, воспользовавшись огненными проходами, переместились прямиком в центр города. Да, наша академия располагалась не в столице нашего королевства Дайран, но город практически не уступал тому, который привыкли видеть, возможно, каждый день Кейр и Эрик. Впрочем, они, казалось, даже не обратили никакого внимания, словно сосредоточившись только на мне. Ведь, как мы и планировали, сначала отправились по магазинам, где демоны разошлись не на шутку, скупая все, на что я кидала свой взгляд. Особенно это касалось одежды, которую они оценивали настолько придирчиво, словно сами планировали носить. «Мне кажется, вы перегибаете», — прошептала я, дергая за рукав Кейра. «Куда мне столько? Я все время хожу в ученической форме», — добавила. «Я думаю, мы с Эриком в силах не только обеспечить свою жену всем необходимым и лучшим, но и добиться от ректора Вайра разрешения на еженедельный выход в город. Так что будет где покрасоваться тебе в новых нарядах, конфетка?» — ответил брюнет, склоняясь ко мне и неожиданно чмокая в щеку. «Спасибо», — только и могла я ответить, понимая, что спор приведет лишь к новым поцелуям. Причем, скорее всего, сразу от двоих, и это на людях. Поэтому возражать не стала, даже когда они выбрали дорогущее заведение с едой, заказывая блюдо не глядя. Только и могла, что с интересом смотреть на яство, которое раньше видела лишь на картинках. Этот день с каждой минуты становился похожим на сказку для меня, поднимая испорченное с утра настроение. Я даже на время забыла о своем положении, понимая, что у меня улыбка просто не сходит с лица. А ведь день еще не закончился. Демоны словно поставили своей целью радовать меня каждую минуту. Ведь к концу нашей прогулки по городу мне вручили огромный букет ароматных цветов, завалили сладостями и милыми безделушками. Я была настолько растеряна от такого поведения Кейра и Эрика, что даже иногда благодарить их забывала, не понимая, что, собственно, происходит. Пока Эрик вдруг не произнес. «Надеюсь, тебе понравился этот день, мармеладка. Мы с Кейром старались отвлечь тебя немного от всех забот. К сожалению, наши отцы, скорее всего, так и не примут тебя, но знай, что мы всегда на твоей стороне». На мгновение он притянул меня к себе, потираясь своим рогом о мой, и неожиданно вызывая этим, казалось бы, обычным действием, волну нежности и благодарности с моей стороны. Я подняла на блондина изумленный взгляд, осознавая, что тот призыв был самым правильным поступком с моей стороны за всю мою жизнь. И я о нем ни капли не жалею. День мог бы закончиться замечательно и на этой прекрасной ноте. И я даже невольно задумалась о том, чтобы по возвращению в Академию рассказать демонам о своем интересном положении, почему-то уверившись в том, что они будут рады. Но, увы и ах, мы с демонами ошиблись очень сильно. Решив, что Драйк не вернется в тот же день в Академию, Этот нехороший демон вернулся раньше, чем мы думали, и не стал терять время даром. Когда мы, снова воспользовавшись огненным проходом, оказались перед воротами Академии, я уже почувствовала что-то не то, но постаралась отмахнуться от нехорошего предчувствия, решив не портить себе настроение без причины. Зря. Уже ступив на территорию Академии, я напряглась из-за того, что было как-то пусто вокруг, словно все куда-то делись внезапно. И это выходной день вечером. Да всегда студенты старались проводить это время, развлекаясь на улице, а тут какая-то тишина и отсутствие народа. «Не нравится мне это», — словно прочитав мои мысли, прокомментировал обстановку Гоша. И мне ничего не оставалось, как кивнуть, соглашаясь с ним. Но совсем скоро мы смогли выяснить, что, собственно, происходит. Драйк. Этот гад толкал речь перед огромной толпой студентов, заняв место на верхней ступени, ведущей в общежитие. Суть его речи, которую он произносил, сводилась к произволу в части покровительства со стороны руководства Академии моих действий, что я воспользовалась запрещенным ритуалом, самостоятельно выбрав Кейра и Эрика. Так-то он был прав, но от себя тоже нес чепуху. Например, о том, что он уже как будто на тот момент выбрал меня в качестве донора, подтвердив это своими метками. А я такая неблагодарная, захотела больше власти и денег, а также статуса, принудив Кейра и Эрика к ритуалу. И мало того, сама и женила их на себе. И ректоры обеих академий закрыли на это глаза и всячески способствуют тому, чтобы это не дошло до Совета и Верховного. Но он-то, Драйк, не будет молчать и призовет и руководство к ответу, и предупредит всех демонов надавить на ректоров, чтобы раньше провести инициацию и расхватать демонов-универсалов в доноры. Потому что почему-то одним можно, а другим нельзя. И вообще, следует покарать меня, негодницу, по всей строгости желательно отдать ему, как изначальному хозяину этого наглого донора, то бишь меня». В общем, пока я все это слушала, просто изумлялась тому, что, собственно, несет демон. Он вывернул все так, словно я нарушила все видимые и невидимые законы и оказалась той еще злодейкой в теле обычного универсала. Но весь ужас даже был не в этом, а в том, что все, в принципе, узнали о том, что меня с демонами связывает даже не обычный ритуал, а брачный, которым я, конечно же, их принудила. И надо бы их кому-то спасти, к слову, вероятно. А завершением яростного монолога стало то, что Драйк заметил меня позади толпы и, недолго думая, ткнул в мою сторону пальцем, конечно же, заставляя остальных студентов обернуться. От такого повышенного внимания я невольно отшатнулась, ненароком прячась за спины Кейра и Эрика, которые охотно меня загородили. «Большего бреда я не слышал», — произнес Кер, оставляя меня на защиту Эрика и направляясь прямиком через толпу к Драйку, кидающего в нашу сторону ненавистные взгляды. «Да, не стану скрывать, Риса наша с Эриком жена. Но как это касается тебя, Драйк? Брачный ритуал был приведен до твоей инициации. Твои заявления в адрес Рисы о том, что она когда-то будет твоим донором, смешны. Извини». Но считаться желаниями какого-то демона энергии я даже не собираюсь. Холодным тоном, произнеся все это, поднимался по ступеням вверх мой защитник. От него так и веяло угрозой, и Драйк явно чувствовал это. То, что некоторые ваши кланы с недавних пор стали включать в состав Совета, говорит лишь о том, что Верховный великодушен, не более. Ведь всем известно, что по силе вы уступаете и демонам соблазна, и демонам искушения, ведь вынуждены питаться лишь от доноров, не в силах вместить в себя больше, чем можете. Не зарывайся, Драйк, и не бери на себя слишком многое. Ты не в том положении. Лучше позаботься о том, что ожидает тебя в скором времени. Предупредив напряженного до нельзя демона, Кейр почти впритык приблизился к нему, хоть и небольшая, но разница в росте лишь делала из демона энергии жалкого и никчемного гада, который посмел качать права. «Ты теперь тоже вынужден питаться лишь от одного жалкого демона-универсала», посмел заявить Драйк. Вот только этим лишь вызвал холодную ярость от Кейра, который неожиданно ответил довольно резко, поставив взорвавшегося демона на место. Ведь в тот же миг за его спиной возникло яростное черное пламя, взметнувшееся огненным столбом вверх на огромное расстояние. «Думаешь, обычный, жалкий демон-универсал в силах подарить столько энергии?» Вкрадчивым тоном произнес брюнет в оглушительной тишине, которая возникла среди обескураженных огромной силой Кейра демонов. Все в ужасе смотрели на имеющуюся у демона соблазна энергию, которая не могла быть накоплена за столь короткий промежуток времени с начала учебного года. И я сейчас была в числе тех, кто не верил своим глазам. Даже если учесть, что пару первых учебных дней Кир всячески старался насобирать энергию от своей подружки Дайры, это все равно не объясняло настолько огромный столб огня. Было очевидно, что получил он это от меня. От меня, какого-то жалкого демона-универсала. Ну как, черт побери, кто я? Было видно, Драйка поразила это демонстрацией силы. Но на его лице, кроме еще большей злости и ненависти, разглядеть ничего не получалось. Он бесился, что не дотягивает до уровня Кейра. Это было очевидно, судя по его бездействию и отсутствию попыток показать свой уровень накопленной энергии. Да и откуда бы ему взяться, если после инициации Драйк так и не озаботился выбором донора для себя, все еще надеясь, что я приползу к нему на коленях, дабы молить о прощении. Обойдется. Сейчас я как никогда прочно повязана с Эриком и Кейром. Да и раньше не собиралась даже мысли допустить о том, чтобы добровольно стать донором демона энергии, особенно после того, как чудом избежала этой участи. Впрочем, сейчас меня трясло от другого. От этих многочисленных взглядов, направленных на меня, и тихих шепотков, обсуждающих наши с демонами отношения. Хорошо, что прекратилось это довольно быстро, как только прибежало руководство Академии. Видимо, кто-то доложил о происходящем. «Что тут происходит?» «Кейр Тайр, Драйк Кост!» Сразу же обратил все свое внимание на замерших друг напротив друга демонов ректор Вайр. «Отошли друг от друга немедленно!» И дураку было понятно, что парни находятся в таком напряжении, что могут в любой момент сорваться и показать, на что способны. Лишние драчки точно были ни к чему, особенно когда одна академия уже пострадала не так давно. Да, не из-за драки, но какая разница? Наша академия энергии точно не устоит, если Кир и Драйк подерутся. Демон соблазна не стал спорить и просто отступил, возвращаясь к нам с Эриком. И пока ректор с преподавателями разгоняли студентов, отправил нас с блондином в комнату, сообщив, что сам здесь разберется. Разговоры с ректором Киру все равно не избежать. Возражать ни я, ни Эрик не стали. Мне очень хотелось поскорее избавиться от любопытных взглядов и не слышать ничьего мнения о моих отношениях с демонами. Вот только даже оказавшись в наших комнатах, я не избавилась от легкой дрожи. Теперь уже боясь за итоги разговора между Кейром и ректором. Вряд ли моего демона исключат, особенно на последнем курсе, но могут назначить наказание, чтобы впредь не создавались подобные инциденты. Но, надеюсь, если такое случится, Драйк тоже окажется в том же положении. Вообще использовать силу или, как в данном случае, показывать ее уровень было запрещено. Исключение составляли занятия, когда происходило это под контролем преподавателя. Сейчас же было явное нарушение со стороны Кира, но Драйк ведь его спровоцировал. Вряд ли кто-то мог бы стерпеть оскорбления, которыми сыпал этот демон. Вот только если с моей стороны все было очевидно, что решит ректор, было неясно. Он же не присутствовал при данном инциденте. «Не переживай, мармеладка, ничего этому демону не станется. Скоро вернется к нам, как ни в чем не бывало. Это Драйку надо было выговор сделать за собрание, что он устроил. Уверен, ректор Вайр так и поступит». Присев передо мной на корточки и взяв мои руки в свои, произнес Эрик. Я хоть и сидела на кровати, но так нервничала, что, кажется, даже демону это было понятно по одному моему напряженному виду. Хотя, может, мои трясущиеся колени выдавали мое состояние. Как он мог обойти клятву? Вот я чувствовала, что ему это удастся. Взволнованно посмотрела я на Эрика. Что теперь будет? Все в курсе того, что я ваша жена. Ну и ладно, невозмутимо пожал плечами демон. Можно было бы переживать, если бы наши семьи не знали, или тот же Верховный. А раз они в курсе, то знание об этом студентов двух академий совершенно не важно. Это не то, о чем стоит беспокоиться, Риса. В любом случае, мы с Кейром тебя не дадим в обиду, даже если найдутся такие смельчаки, которые по каким-то причинам будут против нашей связи. Хотя я не советую никому даже просто выражать свое мнение на этот счет. — добавил он, а я неожиданно поняла. Эти слова — не пустой звук, и он, и Кейр в самом деле сделают все, чтобы защитить меня.